изысканий они встретились в центре города, созвонившись предварительно по телефону, и пристроились в хвост ее Феррари. Минут через 20 езды они вырулили на автостоянку, где оставили машины, и уже пешком добрались до места. Внешне Таня отреагировала на Леонида совершенно спокойно, поздоровалась и до самой квартиры приятеля перебросила с ним всего пары фраз. Но Ольга, для которой подруга была как открытая книга, сразу почувствовала, что Леонид ее зацепил. Парню Тане тоже понравилось, хотя не так сильно. В прихожей их встретил сам хозяин. Виктор. Представился он главным образом Ольге, не обратив на мужчин особого внимания. «Привет, Таня. Проходите, пожалуйста. Вы сегодня, наверное, последние». Они прошли в очень большую комнату, где громко играла музыка, и возле двух составленных вместе столов, уставленных блюдами с закусками и разнокалиберными бутылками, толпились девушки и парни. Пока никто не танцевал, все болтали, пили вина из высоких фужеров и закусывали наложенными в блюдо горкой бутербродами. На них почти сразу же обратили внимание. Ольга привычно усилила слух, поскольку часть присутствующих принялась шушукаться между собой, обсуждая новых гостей. И ей было интересно, к каким выводам придет тусовка. «Смотри, Танька приехала», – сказала одна девушка другой. «Где она только такого парня подцепила?» «Везет же некоторым». «А кто эти, рядом с ней?» «Первый раз их вижу», – отозвалась ее подруга. «Парень симпатичный, а его девчонка совсем стыд потеряла. То, что на ней даже на мини-юбку не тянет. Зато какая реакция среди ребят. Твой Валерка тоже сделал стойку». «Я ему козлу сделаю. Пусть только попробует за ней увиваться. Как яйца распирает, так ко мне. А как оказать внимание, так от него не дождешься. Как же, творческая личность!» «Успокойся, ничего ему здесь не обломится. Ее ухажер твоего Валерку походя узлом завяжет. Да и не один он там такой, а вон уже пошли на сближение». К ним действительно приблизилось несколько парней, которые завязали разговор ни о чем, попутно знакомясь с новичками. Сами они здесь, видимо, были частыми гостями. Постепенно в разговоре приняло участие большинство присутствующих. Понемногу бутылки пустели, шум и смех становились все громче. Громче сделали и музыку, под которую уже кое-кто начал танцевать. Ольге было откровенно скучно. Ни особым интеллектом, ни талантами собравшиеся здесь не обладали. Танцевать с ними у нее тоже никакого желания не было, но отказывать разгоряченным выпивкой и парням становилось все труднее. «Придется прибегнуть к магии», — сказала она мужу. «Иначе тебе скоро придется бить им морды. Прав был Рощин. Зря мы сюда приехали». «Молодое тело не делает молодой личность», — ответил ей Игорь. «Лет 15 назад я бы с удовольствием выпил с ними вина, болтал бы о бабах и травил анекдоты. Мы никогда не тусовались до утра, но часов до 2 точно. Я редко посещал такие мероприятия не из-за того, что они мне были не по душе, а потому, что на них не было тебя. А подвыпившие девчонки вешались на шею и стремились завершить веселье в постели. Сейчас же мне в их компании просто скучно. Действительно, зря приехали. Лучше бы сходили в театр». «В следующий раз так и сделаем», – согласилась Ольга. «Или съездим куда-нибудь в лес за грибами. Сейчас еще есть грибы?» «Недавно прошли дожди, так что должны быть. Но нужно знать места. Спросим завтра у Рощина, может быть, он знает». «Нехорошо отрываться от коллектива», – слегка заплетающимся языком обратился к ним высокий, уже изрядно набравшийся парень. «Ты, Игорь, как собака на сене, и сам ни гаму другому не дам. Нехорошо это, нужно делиться с друзьями». «Не надо», – остановила Ольга мужа, который уже хотел было объяснить студенту, где он видел таких друзей. «Не хочется мне здесь прибегать к магии, но и Таню одну бросить не дело. А Леонид должен будет уйти с нами. Как же им хотя бы музыкальный центр не спалить?» «Ты что, тупой?» Не выдержал их собеседник, которому не понравилось, что на него никто не обращает внимания. «Намеков не понимаешь?» «Тогда скажу открытым текстом. Оставь девчонку и исчезни». «Хочешь уйти со мной?» Промурлыкала Ольга, облизнув языком губы. «Ведь так? Тогда пойдем». «Пойдем?» С радостью согласился парень. «А куда?» «Я тут недалеко живу, родители в отъезде. Так ты идешь?» «О чем разговор?» «Конечно!» «А как же он?» «Ему здесь других девчонок хватит». Она подхватила парня под руку и вывела в прихожую, а потом и на лестничную площадку. Все двери здесь были стальные, так что дальше можно было не ломать комедию. «Никогда больше ты не возьмешь в рот ни капли спиртного. И еще пару месяцев можешь не бегать своей Веронике. Ей импотенты без надобности», — сказала она стремительно трезвеющему парню. «А теперь исчезни». Последнее магическое действие было, пожалуй, лишним. Даже без посланной ему волны страха парень обмочился, увидев, что у девушки, на которую он запал, внезапно выросли длинные тонкие иглы клыков, и в глазах вспыхнуло зеленое пламя. «И что ты с ним сделала?» – поинтересовался Игорь, когда жена вернулась в квартиру одна. «Ничего особенного. Наколдовала стойкую неприязнь к спиртному и на пару месяцев сделала импотентом. На закуску он увидел вместо меня вампиршу, обделался и дал дёру. Давай, и мы уже отсюда уйдем. По-моему, Таня достаточно пообщалась с вашим Леонидом. Посмотри на нее. Она уже полностью капитулировала. Теперь все зависит только от него». Рощина Игорь увидел на следующий день уже тогда, когда прошли лечение платные пациенты и весь персонал направился в кафе. «Ну что, повеселились?» – с ехидцей спросил майор. «Что же это вы оттуда так рано рванули?» «А тебе уже и доложили?» «Зачем мне кому-то докладывать? Я и так мог лицезреть ваши довольные физиономии. А этот Сирун, который пулей вылетел из подъезда, не работа твоей жены?» «Что она ему сделала?» «Отучила пить, наградила на 2 месяца импотенцией и превратилась в вампира», — мрачно ответил Игорь. «Так вы нас сопровождали?» «А ты думаешь, мне кто-нибудь позволит отпустить вас совершенно одних только с Леонидом?» «Я и так за то, что пошел вам навстречу, выслушал сегодня достаточно». «Ладно», — сказал Игорь. «Извиняться за то, что вы из-за нас не выспались и сожгли энное количество нервных клеток, я не буду. Первый блин получился комом, но это вовсе не значит, что мы вообще откажемся от вылазок. Просто такие мероприятия лучше планировать заранее». Наверху так и решили. Нам дали задание составить перечень мероприятий развлекательного характера, которые могли бы вас заинтересовать, и проработать меры безопасности, чтобы фактически исключить для вас всякий риск. Если хотите отдохнуть на море, можно будет в конце августа съездить в один из наших санаториев, например, в Сочи. В это время там, по-моему, лучше всего. Можно отдохнуть в Кисловодске или смотаться на Байкал. У нас здравниц много в самых разных местах, и обеспечить вам безопасность большого труда не составит. Да и я с вами заодно отдохну». «Спасибо. Я поговорю с Ольгой. Мне такое почему-то в голову не пришло. Слушай, пока не забыл. Ты под Москвой грибы когда-нибудь собирал? Вот и хорошо. Нет, это не я, это Ольга вспомнила. Я к этому занятию достаточно равнодушен, хотя против вылазки в лес ничего не имею, только за. А вот Ольга у нас большая любительница». «Это вообще далеко?» «Организуешь?» «Спасибо. Завтра выходной. Может быть, смотаемся, пока погода позволяет?» «Смотаемся. А почему ты один в кафе, без Ольги?» «Сейчас подойдет. Медики там привезли какую-то новую аппаратуру и сейчас устанавливают. Она раздает ценные указания. Сейчас прогоним бюджетников, а потом пойдут ваши. Ты не в курсе, их сегодня много? Всего 3 человека. Кстати, на днях планируется прибытие важного пациента. Точнее, пациентки. К вам приедет президент одной из латиноамериканских стран. У нее что-то онкологическое. Медики не справляются. Ну, наши и предложили. А, вот и Ольга. Привет вампирам. Продемонстрируете мне как-нибудь свое личико в этом образе? Что, уже проболтался? С осуждением посмотрела Ольга на мужа. Они нас с тобой вчера сопровождали по полной программе и видели побег того парня, с которым ты проводила воспитательную беседу. Ты их не почувствовала? Ну почему же? Одна машина все время следовала за нами, как привязанная, а вторая дожидалась нас уже на месте. Прослушивали мой мобильник и услышали адрес? Я так и подумала. Еще и звук, наверное, пытались писать со стекол. «Ничего не получилось», – ответил Алексей. «Ваша гоп-компания слишком сильно шумела, да и музыку включили очень громко. Единственная польза – было понятно, что драки у вас там не было». «Доставили мы вам беспокойство», – вздохнула Ольга. «Ладно, впредь будем умнее». Зато у Татьяны появился наконец нормальный парень. Ей звонила, узнавала. Леонид попросил у нее номер телефона за пару минут до того, как Татьяна сама решилась просить номер у него. Налицо взаимная заинтересованность. Надо будет с Рогожина потребовать позже какой-нибудь Магарыч. У меня к вам, Алексей, будет просьба. Со мной тут разговаривала одна девушка из группы обработки информации, которая рассказала о своей сестре, точнее, о ее дочери. У нее отслоение сетчатки, девочка почти совсем ослепла. А за лечение взяли слишком поздно. А у нашего юриста проблемы со здоровьем жены. Нужно поговорить с персоналом на эту тему и составить список тех или их близких родственников, кто нуждается в лечении, а потом обеспечить их доставку в клинику. Мне их вылечить проблемы не составит. Отношение со стороны работников будет совсем другое. И забросьте аналитикам в управлении следующую задачу. У нас в стране достаточно много интернатов для детей-инвалидов. Я думаю, что смогу им помочь. Сейчас я этим не могу заниматься по разным причинам, но через полгода-год положение должно измениться. К этому времени я полностью освою все полученные знания, увеличу свой резерв сил. Да и шумиха вокруг моего лечения, надеюсь, уже не будет иметь значения. Нам в школу по вашему проекту все равно нужны дети со способностями к магии. Вот я заодно таких и присмотрю в процессе лечения. Да и благодарность детей, которым вернули радость жизни, дорогого стоит. Мало получить мага. Нужно еще, чтобы он сознательно был вашим последователем. С этими детьми такого добиться будет легче. Как там, кстати, работы по проекту? Вы в курсе? Работы ведутся. Но уж очень большой у них объем. Да и финансирование пока отработано не до конца, поэтому бывают перерывы в работе. Раньше, чем через год, окончания строительства не ждите. А раньше не нужно. Я все равно не смогу оторваться от клиники. Ладно, давайте есть, а то уже все остыло. Ну что, муж, рабочая неделя закончилась? Ольга обняла Игоря и уткнулась ему в грудь лицом. Я сегодня что-то устала больше обычного. Ничего, завтра побегаю по лесу в поисках грибов. Все как рукой снимет. У меня мама прекрасно готовила грибы. Ты должен помнить. Я тоже... Ольга, не закончив фразы, повернулась к Мурке, которая, оскалившись и выгнув дугой спину, шипела в сторону входной двери. Жена сделала шаг назад и замерла ледяной статуей. Игорь попытался рвануться к ней, но тоже замер, парализованный чужой волей. Дольше всех пыталась сопротивляться Мурка, которая даже прыгнула с дивана ко входной двери, но там у нее подогнулись лапы, и кошка рухнула на пол, глядя на дверь со смешанным выражением страха и ненависти.